Глава 4. Мой опыт показывает, что вино из драконьих яиц, выпитое за ужином, делает утро радужно прекрасным. За окном сияющее зеркало Дола, которое, наверное, никогда не перестанет меня восхищать. Легкий ветер треплет макушки сосен, иногда заклекочет какая-нибудь морская птица, а в остальном тишь и благодать. Ребенка в кроватке нету, надо думать, Азамат забрал. А, впрочем, вот и они. Азамат заходит с мелким в одной руке и кружкой кофе в другой. Той самой кружкой, что я на Гарнете покупала. Проснулась, а я научился из бутылочки кормить. Он пристраивает мелкого рядом со мной на подушку. Ах, вот почему мне удалось так долго проспать. Я сладко потягиваюсь. Надо будет сейчас еще сидеть, пока кофе не выпила. А то зачем ребенку кофеин? Правда же не нужен? Мелкий издает пару писков, не очень разумно таращась в потолок. Замат подает мне молокоотсос и наблюдает за моими манипуляциями, задумчиво покачивая головой. Мысль, что материнское молоко можно слить, заморозить и скармливать отпрыску по мере надобности, для муданшцев оказалась просто революционной. Даже Арива смотрела на меня квадратными глазами, когда я упомянула о такой возможности еще до родов. Однако эта идея стремительно распространилась. Мамаши радостно кинулись спихивать кормление на няньку, при этом совершенно не соблюдая технику безопасности. Пришлось мне срочно писать и вывешивать в местную сеть мануал. Азамат послал на Гарнет торгового представителя закупить молокоотсосы и молокогрейки, которые правильно размораживают и не перегревают молоко. В кои-то веки стремление муданшских женщин во всем мне подражать дало положительные результаты. Они действительно очень стараются сделать в точности так, как я написала в мануале. Так что, надо надеяться, детям они не навредят. Но вообще неприятная эта история. С одной стороны, жалко теток, которым надо постоянно быть при младенце. Не поспать нормально, не развеяться. С другой, у муданжек вообще материнский инстинкт слабовато развит. А теперь многие целиком спихнули заботу о детях на мужей. С третьей стороны, стало больше кормилец, потому что передача продукта потребителю существенно упростилась. В общем, я убеждаю себя, что так все же лучше. А если какая мамаша своего новорожденного рада век не видеть, так ее отношение не улучшится, если он ей еще и спать не дает по ночам. «Как наши гости?» – спрашиваю. «Кто-нибудь встал?» «Ма поднялась. Застала меня на кухне за кормлением. Обиделась на тебя. Ты же ей позавчера сказала, что сама кормишь. Никак не верила, что молоко твое. Думала, козье. Потребовала попробовать. Дескать, по вкусу сразу отличит. Я дал немножко. Ты не против?» «Да, пожалуйста, у меня много», – смеюсь. «Ну, она поверила?» «Да, на вкус узнала и устыдилась. Теперь очень жалеет, что в ее время до этого не додумались». Закончив сцеживание, предлагаю мелкому десерт. Но он категорически заявляет, что сыт. Мы с Азаматом еще некоторое время тискаем его. Парковать с ребенком, как с кошками, я могу только на родном языке. Наслушавшись Азамата, я нахваталась всяких умильных словечек. Но просто повторять за ним – это ведь совсем не то же самое, как нести разнообразный трогательный бред самостоятельно. Азамата очень смешат звуки, которые я издаю. Он даже выучил несколько более-менее осмысленных слов, типа «котик», «лапочка», «масенький», и что мне еще не стыдно было переводить. «Этак я вместе с ним твой язык выучу», — хмыкает Азамат. «Было бы неплохо, особенно если учесть, что моя мама говорит только на нем». Азамат ненадолго задумывается. «Вообще, можно и ускорить процесс, наверное. У вас хоть есть какие-нибудь курсы, учебники, да? Если уж я всеобщее освоил и даже по-джингошски понимаю, может, и твой как-нибудь выучу?» «Я спрошу у бабушки. Она у меня всю жизнь наш язык преподает. Она и курсы подскажет, и какой учебник получше. Она, правда, суровая, все-таки начальница. Вот и отлично. Но я не устаю поражаться. Твоя бабушка ведь уже пожилая женщина. И все еще работает? Ну, она преподает. Вон у старейшины Асундула. Жена ведет детский клуб. А она моей бабке не моложе. То все-таки дети. А я вот даже не знаю, смог бы я в молодости учиться у женщины. Это сейчас я, тебя хорошо узнав, понимаю, что женщина может разбираться в какой-то сложной профессии. Но я даже представить себе не могу, сколько времени должно пройти и что вообще надо делать, чтобы наши обычные парни согласились учиться в школе у женщины. «Это ты мою бабушку не видел», – смеюсь. «Она не то что ваша молодежь, она ваших старейшин учиться заставит». Мы спускаемся вниз, где Азаматова матушка уже наварила чомы на плотный муданский завтрак. «Здравствуйте, Имекчихон, как спалось?» «Ой, Лиза, не говори! Я как завалилась после обеда, так до утра и придавила. Старая я стала вино пить». «Но чувствуете себя хорошо?» «Отлично! Прям как заново родилась. Да такой зуд в руках, делом заняться хочется. Вот копченой рыбки подогрела, чомы сварила. Да ты садись, Лиза, чего в холодильнике роешься?» «Я рыбу на завтрак не могу. Мне надо чего-нибудь сладкого. Сейчас вот пару яиц заболтаю с ягодой. Будет бисквит». «Яйца лебяжьи с фермы в 8 километрах к востоку. Ягоду нам поставляет семья сторожа. Они ее в промышленных количествах собирают. Нам-то некогда, да и местный лесной гнус ни одного репеллента не боится». Азамат слегка прибирается на кухне. Ставит мыть детскую посуду, протирает стол и плиту, походу обнаруживает, что 2 моих кота укнездились в неубранной вовремя кастрюле. Котов приходится гнать, кастрюлю мыть. «Ой, наши котята!» – узнает матушка. «Вот озорники! Это ж надо было в кастрюлю влезть! Ну, как они тебе, не мешают?» «Отличные котята!» – говорю. «Кстати, надо бы их побаловать!» «Азамат, какое у нас молоко свежее! Ну-ка, кися-кися!» Обычно на мой призывный клич они все 3 являются, где бы ни были. Но в этот раз 3-й, который Мион, видимо, совсем загулял. Матушка глядит, как кошаки лакают из блюдца, и только головой качает. «Как наши красавцы? Не появлялись?» – спрашивает Азамат, разваливаясь на диване. «Пока нет», – хихикает матушка. «Я утром на лестницу к 3-му этажу выглянула. Там такой храп стоит, а Змеелов ваш тихий. Странный он вообще». «Да, есть немного», – охотно соглашается Азамат. «Ну, так знаешь, ма, мы тут все со странностями, а одинаковым-то скучно». «Обо мне говорите», – вопрошает легкий на помине Ирлик. Он тоже в хорошем настроении. Видимо, от этого вина вообще похмелья не бывает. На плече у него сидит Мион. Ясно, почему он за молоком не прибежал. «А как же?» – отвечаю, поскольку остальные несколько растерялись. «Беспокоимся, дорогого гостя долго не видно». Ирлик хохочет и плюхается на диван рядом с Азаматом. Мион вальяжно перемещается с его плеча на подоконник и принимается умываться. «Эх, мягкие у тебя кровати, Байчхарах! Где такую шерсть пуховую берешь только?» «У меня брат овец разводит, как раз на шерсть для дефижир». «Ишь ты, как хорошо устроился! Наведаться, что ли, к твоему брату? Он как, не очень нервный?» «Есть немного», — признает Азамат. «Уж не пугайте его, будьте так добры». Ирлик оглашает кухню еще одним зарядом заразительного смеха. Матушка качает головой и ставит перед ним огромную пиалу с рыбой и чомой. «На вот, поешь, пока весь дом не перебудил». «Все непременно, как повелит старейшая дама». Ирлик комично кланяется и набрасывается на еду, как будто месяц голодал. «Хорошо у тебя, Байчхарах, хвалит он с набитым ртом. «Жаль, я тебя к себе пригласить не могу», и подмигивает. «Сохраните свое гостеприимство до поры», — ухмыляется Замат. «В конце концов понадобится». «О чем речь? Конечно!» Ирлик смеется и давится. Я извлекаю из духовки бисквит и громко ставлю его на стол, доводя до всеобщего сведения, что мне не нравится тема застольной беседы. После этого усаживаюсь напротив Азамата и тоже приступаю к завтраку. О, кстати, Ирлик хлопает себя по коленке. «Хатанхон, ты ведь вчера у меня выиграла. С меня адресок. Давай карту, что ли?» Я приношу из гостиной карту, ту, по которой весной военные действия планировали, и раскладываю на столе. Вот, только я все равно вряд ли попрось туда фрукты собирать. И уж точно не одна. Зеваю. Так что считай, что это Замат выиграл. Я уж догадываюсь, что ты без мужа никуда, да еще со всеми вокруг поделишься. Ладно, я сегодня добрый. Вот смотри, вот это место. А пройти сюда можно под горой. Вот тут вход. Только бери в сезон не больше, чем на бочку. Я ведь тоже хочу. Лиза, да ты никак вчера с ним в питье соревновалась. Ахает матушка. Я не нарочно, отмахиваюсь. Я ж не виновата, что на этой планете никто пить не умеет. Не только соревновалась, но и выиграла. Каверзно сообщает Ирлик и поворачивается к Азамату. Она тут не буянила потом? А она не пьянеет, пожимает плечами Азамат. Зверь. Ирлик восторженно качает головой. Кстати, спасибо за спиртовку. Я оценил. Азамат слегка клонится. Ирлик доедает последние крошки бисквита и встает. Ну что ж, спасибо, дорогой хозяин. Он кивает Азамату. И дорогая хозяйка. Он кивает мне. За гостеприимство и вкусную еду. Предрекаю, что удача, которой мы все вчера приобщились, сведет нас вместе еще неоднократно. Счастливой вам жизни без забот. И вам, дорогая матушка. Матушка плавится от такого внимания и ласково гладит Ирлика по плечу. Мы все еще раз раскланиваемся, и он выходит за дверь. Из любопытства, поглядев в окно, я замечаю мелькнувший оранжевый хвост. Минут через 10 к нам снисходят Тирбиш и Баянбот. Протирая заспанные глаза и демонстрируя на щеках рельеф подушек. «Какое чудесное утро!» — приветствует нас Тирбиш, широко улыбаясь. «Ой, мы последние, да?» — смущается Баянбот. «Что ж вы нас не разбудили?» «Гости провожали!» — ухмыляется Азамат. «Он, наверное, вчера всех перепил!» — вздыхает Тирбиш. «Но надо же было попробовать! Представляете, сад с драконьими яйцами!» «Да уж представили!» — говорит матушка. «Лиза вон получила карту. За что б хорошая?» «Да ну!» — вылупляется Тирбиш, окончательно просыпаясь. «А ведь правда, на корабле еще говорили, что на Хатанхон алкоголь не действует», — вспоминает Баянбот. «Ну и правильно, и хорошо. Пусть лучше у вас эта карта будет, а то еще не в те руки попадет». Как только этот Змеелов прознал про такое место? «Я полагаю», — с расстановкой произносит Азамат, «что он тот сад сам посадил». «Это как же?» — хмурится Тирбиш. «Драконьи деревья лет 70 растут, прежде чем плоды дать, если не 100. А Змеелов совсем молодой». Азамат некоторое время выразительно смотрит то на одного парня, то на другого. «Ой!» — вдруг охает матушка и прижимает ладонь ко рту. «Так он не человек, что ли?» — осторожно спрашивает Баянбот. «На демона не похож», — сжимает плечами Тирбиш. «На духа тем более». «Вы бы присели, ребят», — ласково предлагаю я. Они оба смотрят на меня настороженно и послушно усаживаются. Мы с Азаматом переглядываемся, я ему киваю, дескать, ты говори. «К вашему сведению», — мягко начинает Азамат, — «вы вчера пытались перепить, владыку подземного царства. Бьянбот тоже закрывает рот рукой, а Тербеш громко втягивает в себя воздух. Какой же я идиот! Змеелов, да еще драконьи яйца. Это ж все про мангуста. И вы говорили, что он нам во время войны сильно помог. Но мы же его видели, похватывается Бьянбот. После высадки, когда он еще... Ну, вы помните, он совсем не так выглядит. Дурень, подключается пришедшая в себя матушка. Он же бог. Как хочет, так и выглядит. Вот я тоже хороша. Надо же было на тень посмотреть. А тень была при нем очень послушной весь вечер, делится наблюдениями Азамат. Сегодня утром немного погуляла по кухне до его прихода, а потом снова к ногам пристала. Вот позавчера на веранде тень дольше него задержалась. Лиза ее видела. Ты, Тербеш, тоже мог бы. Да, неудивительно, что он исчез на ровном месте. Ой, и под столом тоже он был, спрашивает Бьянбот. Может, он, а может, посланник его. Тот он все смеялся, что я ему указываю. Матушка зябко поеживается. Думаешь, обиделся? Думаю, нет, улыбаюсь я. Мой опыт показывает, что он вообще не обижается. Но вы на всякий случай извинитесь при следующей встрече. Ему будет приятно. И часто он к вам заходит, что ты уже его так выучила хорошо. Матушка таращится на меня округлившимися глазами. Зашел первый раз, но я с ним во время войны много общалась. Ой, жуть! Матушка, видимо, бросает то в жар, то в холод, потому что она принимается обмахиваться хваталкой. Неужто ребенка благословил? Дважды, кивает Азамат. Первый раз еще внутри. Я только поражался, как это до тебя слухи не дошли, что Ирликхон благословил наследника. А, отмахивается матушка хваталкой, в моей деревне никто в такие слухи не поверил бы. И мне бы в раке рассказывать не стали про мою родню. Охо-хо, ну, Азамат, ну, у тебя и жизнь веселая. А вы-то откуда узнали, что это он? Тербеш продолжает нас допрашивать. Видимо, все никак в голове не уложится, что и правда вчера пил с Богом. Только по тени? Я его уже видела в этом обличье, говорю. А что вчера не сразу поняли, что это он? Поняла-то я сразу, но не хотела тебя пугать. Да ладно, я бы не испугался, возмущается Тербеш. Нет, усмехается Азамат, ты бы просто глупостей наговорил. А Бьянбот начал бы заикаться, знаю я вас. Погодите, Бьянбот немедленно демонстрирует, что с ним случается на нервной почве. Но ведь вы к нему не обращались, как к Богу. Видишь ли, Бьянбот, ухмыляюсь я, когда я его впервые встретила, я не знала, что он Бог. Потом, когда узнала, спросила, надо ли мне его правильно величать. Он сказал, что не надо. Вот так и получилось, что я с ним на «ты». «А я ведь вчера старательно избегал обращения», — сознается Азамат. «Сказал бы «вы», Ирликхон мог и обидеться. А сказал бы «вы», вы бы сразу поняли. Оно ж совсем по-другому звучит. Вот хорошо на всеобщем. Один единственный способ обратиться. Хоть к Богу, хоть к кому. Вряд ли только Ирликхон на нем понимает». Кстати, Лиза, написала бы ты своей родственнице, пока я не уехал, чтобы не откладывать в дальнюю сумму. А ты, Бьянбот, давай собирайся, нам улетать надо.